Глава 7. Канцлер тут же отрядил для нас провожающих целых троих, как будто одного было бы недостаточно, чтобы проводить нас до ресторана, и тут же отбежал в сторону, к какому-то разбойного вида человеку, правда, все же богато одетому. Я скостовал чуткое ухо, чтобы послушать их разговор, пока мы неспешно шли к ресторану, и не ошибся. Даже сквозь шум и гам, царивший на площади, я все услышал. «Как твои люди могли упустить его? Я же сказал тебе, как велики ставки!» — злобно шипел канцлер на своего собеседника. Тот явно ощущал себя виноватым и бормотал в ответ. «5 человек дежурили у каждого входа. И под окнами еще 2 были на крыше, хоть туда и выхода нет из дома. Я не понимаю, как он сбежал. Может быть, использовал маскировочный артефакт?» «Как бы он его раздобыл? Даже у многих герцогов нет такого артефакта. Это сын человека, совсем недавно купившего титул». «Ну, как иначе, канцлер? Не просочился же он сквозь стену в самом деле?» Виновато гудел человек разбойной внешности. «Тогда что ты тут торчишь? Ищи его всеми силами, иностранцы ждут, скандал!» Сорвался на него канцлер, и тот тут же убежал. Ну ладно, теперь и мне самому стало полегче, а то я начал корить себя за то, что не нанял какую-нибудь группу наемников посторожить выздоравливающего. Он бы и от них сбежал, раз канцлер принял эту меру, и она не помогла. Похоже, знает он прекрасно, какого пройдоху нанял себе в помощники и не ожидал никакого соблюдения законов чести и от его сына. Сели за стол все таким образом, чтобы иметь прекрасный вид на площадь, и принялись угощаться за счет местного канцлера. Хотелось мне рассказать, что я услышал только что, но как это сделать, чтобы Сиднеш и Юрак не догадались, что у меня есть какое-то необычное эффективное заклинание для подслушивания чужих разговоров? Никак. Так что главной темой для разговоров были сожаления о том, что не распорядились нанять кого-то присмотреть за домом лекаря, где лечился Хамал. Причем одинаково сожалели об этом и грандмаги. Им этот Хамал тоже очень не нравился из-за того, что преследовал красотку Данжетту. Я в эти разговоры не встревал. В конце концов, и моя договоренность с ректором, чтобы он прислал своего лекаря присмотреть за Хамалом, тоже прошла мимо грандмагов. Тивадару я все же есть много не велел, а вдруг этого Хамала таки поймают и приведут, раз уж сейчас, я уверен, его по всей столице ищут. Не приходится сомневаться, что канцлер в этом случае сделает все, чтобы после вызова со стороны Тивадара дуэль была проведена в рекордно короткие сроки. А с полным брюхом воевать хоть и весело, но не очень эффективно. Но нет, воевать не пришлось. Спустя 1,5 часа в ресторан тяжелыми шагами вошел канцлер. За ним 2 местных гвардейцев тащили под руки Лараджа, его главного помощника. «Вынужден принести свои извинения. Хамала найти не удалось. Вызвать его у вас не получится. Это существенный ущерб моей чести. В связи с этим хочу предложить вам жизнь его отца. Они оба, отец и сын, лишены дворянских званий из-за случившегося. Он также больше не мой главный помощник». Сурово тут у них. Впрочем, в большинстве других государств произошло бы в подобной ситуации что-то похожее. Канцлер не может спустить безнаказанно такой урон чести из-за своего ближника. В любом случае, особо пристально смотрит всегда за соблюдением кодекса чести дворянина именно новыми дворянами. Жаль, не все из них это понимают. Думают, что купили титул и теперь поднялись над обычными людьми. Но так все имеет свою цену. Дворяне повязаны очень жесткими правилами. Отметил также, что нам предложили только голову отца Хамала, но не накопленное им богатство в компенсацию ущерба. Жаден канцлер, сам наверняка собирается их к рукам прибрать, пользуясь подходящим предлогом. Но, в принципе, мы на эти деньги и не претендовали. Его жизнь нам не интересна. Все наши проблемы, что мы хотели разрешить, связаны с его сыном. Его вина разве что косвенная, что внушил сыну, что тот может что угодно творить безнаказанно, — ответил я. Канцлер болезненно поморщился. Понял, что я намекаю на то, что его главный помощник слишком бравировал своими регалиями, полученными от него, затмив глаза сыну. Полная безнаказанность она такая. Но делать из этого предлог для ссоры ему сейчас невыгодно. Не нужно ему, чтобы мы, покинув Драмарское королевство, приводили потом в доказательство упадка местной знати не только пример с Хамалом, но и намекали на то, что и канцлер там не слишком воспитан. — Но как иначе нам урегулировать этот вопрос чести? — спросил он. — Если не заберете моего бывшего сотрудника, то я прикажу отрубить ему голову на площади. Только так. Для него тоже неплохой вариант, хоть то, что он нам предложил, намного лучше. Заберем отца Хамала, значит, признаем, что претензий к канцлеру и в целом драмарскому дворянству из-за вопросов чести больше не имеем. Не останется проблем на внешнем контуре, и канцлеру будет гораздо легче выдержать гнев короля из-за произошедшего скандала. Ладно, Лареш этот взяточник, конечно, но может где-то и пригодится. Наверняка, будучи главным помощником канцлера, и управленческих умений нахватался, не только же деньги вымогал. Но Хамала надо все равно найти, ему не жить. Слишком велика его вина перед Данжетой. Да он и Тивадара бы убил, будь он тоже артефактором, как первый муж Данжетты, а не боевым магом. Таких врагов живыми за спиной не оставляют, чревато. И тут сразу вопрос. Можно ли использовать в клане на какой-то позиции человека, сына которого мы собираемся прикончить как бешеную собаку? Применим ли тот опыт нашей армии в будущей войне с демонами, которые все вместе слаженно воевали, объединенные общим врагом? И дворяне, и наемные убийцы, и банковские клерки. Сейчас такого врага в представлении людей нет. Они не знают, что высшие демоны уже вовсю реализуют свой зловещий план. Одно ясно. Слишком ответственную позицию ему давать нельзя. Но у нас появляется много управленческих вакансий, где ему сложно нам навредить. Да на то же ранчо можно его отправить, лошадей разводить. Или старостой назначить в Хартении. Вместо того, что с дуру с соседом махинации крутить начал. Тем более, что у меня есть уникальный метод проверки любого нанятого сотрудника. Приехал, угостил болтуном и узнал тут же, пакостит он или честно на клан работает. Хотя это не означает, что и божественную клятву с него не стоит стребовать дополнительно перед этим. Хотя нет, какое ранчо? Он же знает все и всех в Драмарском королевстве. Лично с ним ни один серьезный человек в нем теперь не будет работать, опасаясь гнева канцлера. Но он же может консультировать Аркоша в каком-нибудь бизнесе, связанном с этим королевством. Наш клан наращивает свои позиции по всему миру, почему бы и не сделать особый акцент на Драмарском королевстве, если появилась такая уникальная возможность задействовать человека отсюда с высокой позиции. Пусть Лараш помогает Аркошу совершать выгодные сделки, подсказывая, к кому по какому вопросу можно обращаться. И еще, конечно, важно узнать его принципиальную позицию по этому вопросу, мало ли он сам не захочет на нас работать. Здесь, в Драмарском королевстве, он высоко взлетел. Хотя это можно сделать и чуть позже, не при канцлере же это обсуждать. Ни к чему знать ему о моих планах. Пусть думает, что я повешу этого Лараджа на ближайшем дереве. А не согласится на меня работать, так можно просто порталом его куда-нибудь отправить. Хорошо, мы его заберем и будем считать этот вопрос урегулированным, — сказал я канцлеру. В конце концов, нам выгодно, чтобы он чувствовал себя нам обязанным. Мы сейчас канцлера выручаем по факту. От вражды с ним клана никакого толку нет. Пусть он мне и не нравится, из-за того, что Ларашем с легкостью манипулировал, натравив на нас в прошлый раз, это не повод ухудшать отношения клана с Драмарским королевством. Договорились, — с облегчением сказал он, и по его кивку гвардейцы, тащившие Лараджа, бросили его к моим ногам. — Приятного пребывания в столице, господа и дама, — сказал канцлер, и, кивнув нам, вышел. Гвардейцы последовали за ним. Ларадж так и остался стоять на коленях, склонив голову. Видимо, все произошедшее слишком сильно его потрясло. Если так, то хорошо. Может, осознает, что надо меняться. «Встань, Ларадж», — велел я ему. «У меня к тебе есть предложение, но с условием». Тот молча встал, но голову так и не поднял. Стоял, свесив ее на грудь. «Я в любом случае не собираюсь убивать тебя. Можешь выдохнуть», — сказал я, и Лор удивленно поднял брови. «Могу даже предложить работу в своем клане. Оплата будет зависеть от твоей полезности. Будешь работать честно, твое будущее будет в твоих руках. Полезных людей я не обижаю и продвигаю по возможности. Только есть два нюанса. Первый. Воровать у меня и клана, как и предавать, нельзя. Наказание, учитывая, что начнем сотрудничать с такой вот непростой ситуацией, одно — смерть. Второго шанса не будет, потому что прямо сейчас я уже спас твою жизнь, забрав тебя у канцлера. И второй нюанс. Сына твоего мы в любом случае найдем, и он умрет. Если тебя устроит два этих условия, и ты готов дать божественную клятву, что не будешь пакостить, мстить и предавать, работу я тебе найду». Видно было, что Ларадж предельно удивлен. Он поднял голову и неотрывно смотрел на меня, не в силах поверить в услышанное. Затем спросил. «А если я не соглашусь? Закинем тебя куда-нибудь порталом по твоему выбору и крутись как хочешь. Думай, пока мы тут с завтраком заканчиваем». Ларадж стоял минуты с полторы, недоверчиво смотря на меня. Я это отмечал краем глаза, чисто для порядка, не выпуская его из поля зрения. Основное внимание уделял десерту из трех видов фруктов и мороженого. Тивадар, раз дуэли не будет, тоже с усердием приналег на все, в чем раньше себе отказывал. Наверное, его, как и меня, особенно вдохновляло, что все это за счет местного канцлера. Мелочь, а приятно. Я не сомневался, что деньги у Лараджа где-то остались припрятанные. Вовсе не все конфискует у него канцлер. Но есть другой вопрос. Наверняка он много кому дорогу перешел, пока работал на такой должности. А канцлер теперь его не то что не защитит, а он едва на площадь не отправил голову рубить. Сейчас я его спас, получается. Но если он куда-то отправится один, а его кто-то найдет из желающих отомстить... Кто его спасет в следующий раз? Деньги такие вопросы не решают. Если мстить тебе собрался, серьезный аристократ. А у меня за столом два гранд-мага телохранителями сидят, жена королевской племянницы. И он же помнит, как его план арестовать нас, натравив на нас канцлера, обрушился, потому что поддержать нас прибыл аж брат короля Аргента. Если сам канцлер отступил, то с такими силами его враги поменьше точно побоятся связываться, а сын... Сбежав, сын дал канцлеру повод его казнить. Такое он никогда не забудет. Не похож он на человека, который такое предательство от родной крови забудет. Так что я был практически уверен, что он согласится с моим предложением. Так оно и вышло. Постоял-постоял и сказал. «Спасибо, господин». «Я согласен. Говорите текст божественной клятвы, я повторю». С этим я спешить не стал. Велел ему присесть на стул около соседнего стола и минут пять писал клятву. Затем передал ему, и он озвучил ее слово в слово. Удобно, что Драмарское королевство откололось когда-то от Сесерии. Язык практически такой же, как у нас и в Сесерии, и нет каких-то двусмысленностей, что очень важно при принесении божественных клятв. Были бы существенные отличия, пришлось бы звать специалиста по языкам. А затем мы отправились в Аргент. Я решил, что раз Ларадж будет помощником Аркоша, то надо его сразу пристроить к нему в Королевскую академию магии Аргента. Снова заходить в нее не захотел. Повода нет рисковать тем... что кто-то меня там узнает, и эта информация дойдет до короля. Так что вызвал Аркоша переговорить вначале в наш туннель, пока Илор повел Лараджа наружу к пропускному пункту. Я изложил вкратце все произошедшее сегодня. Аркош кое-что и так знал, но новости его, конечно, удивили. «Господин, если человек подлый, то он себя так же и у нас проявит». — сказал он, услышав про то, что Лараджа я отряжаю к нему. «Если задумать, что плохое, то я быстро выведу его на чистую воду. Есть у меня способ, знаешь ли», — улыбнулся я. «А ты слишком много работаешь, и я уже тревожусь за твое здоровье». «Ты хоть того сына караванщика пристроил уже к работе себе на подмогу?» «Да, Анха, да, он уже работает», — ответил Аркош. «Хороший парень, старательный». «Вот. А этот Лараш знает и умеет намного больше. В совсем важные тайны его не посвящай, но разгрузи себя там, где он может подхватить твою ношу. Учти, что он знает каждую важную шишку в Драмарском королевстве. Самому ему там лучше не показываться, но он может сказать, к кому обратиться, у кого можно купить дешевле, какого размера взятка нужна, а послать туда на сделку ты можешь и того же Данха». «Да у нас как-то нет пока ничего серьезного с Драмарским королевством», — наморщил лоб старик. «Ну так все равно однажды пришли бы к такой необходимости. Королевство небольшое, но находится на пересечении важных торговых путей, так что просто сразу посади Лараджа, дай лист бумаги, перо и чернила, и пусть напишет пунктов 10, как наш клан может зарабатывать деньги на торговле с Драмарским королевством». «Как скажете, господин», — прекратил он возражать. «Кстати, все готово к старту продаж того эликсира, что сделал Терельт на основе травы Стигурда. Наши травники сделали достаточное количество эликсиров, чтобы не было острой нехватки после старта продаж. Ну, а я продумал механизм продаж». «Ну, раз готово, то и начинайте», — кивнул я. «Расскажешь потом, как дело пошло. Все, пока что иди, забирай Лараджа и начинай работать с ним». Ларадж — столица Аргента. Потрясенный всем произошедшим сегодня, бывший главный советник канцлера Драмарского королевства сидел за столом в выделенных ему апартаментах и не мог поверить в то, что он сейчас находится в Королевской академии магии Аргента. И у него нет больше титула и никакого серьезного статуса. И вообще, ему едва не отрубили поутру голову на центральной площади Драмарского королевства. И канцлер лично пообещал конфисковать все его имущество, шикарный дом и даже опустошить счета в банках. Все случилось так стремительно, что, конечно, трудно было поверить в то, что это не какой-то кошмарный сон. Тяжело в его возрасте начинать все сначала, хотя главное, что он жив. И деньги жадный канцлер все его тоже не найдет. Есть у него кое-что, как следует припрятанное, как раз на такой вот случай. Но кто бы знал, что он наступит так скоро. Была же надежда, что и вовсе никогда такого с ним не произойдет. Но сына у него больше нет, получается, раз он его так подставил. Лицо его перекосилось от гнева, кулаки невольно сжались. Что за тряпку он вырастил? Пока все шло хорошо, сын, опираясь на него, делал все, что ему хотелось. Знал, что отец его вытащит из неприятностей. А как ему помощь понадобилась, чтобы сохранить все, что нажито семьей, так просто сбежал. Мало ли ему бы повезло на этой дуэли, он бы убил этого Тивадара. Шанс все же был, но не так же себя вести. Ладно, над тем, как относиться дальше к сыну, он еще подумает. Не так это и важно, если такой опасный человек, как этот Эйсон, пообещал его убить. А он дал клятву не мстить. Теперь ему надо решить, будет ли он сам честно служить человеку, что вскоре, он не сомневался в этом, так или иначе покончит с его сыном.